Глава 40. Жара в накаленном в продолжении целого дня солнцем и полным народа большом вагоне третьего класса была такая удушливая, что Нехлюдов не пошел в вагон, а остался на тормозе. Но и тут дышать нечем было, и Нехлюдов вздохнул всею грудью только тогда, когда вагоны выкатились из-за домов и подул сквозной ветер. «Да, убили», — повторил он себе слова, сказанные сестре. И в воображении его, из-за всех впечатлений нынешнего дня, с необыкновенной живостью возникло прекрасное лицо второго мертвого арестанта с улыбающимся выражением губ, строгим выражением лба и небольшим крепким ухом под бритым синеющим черепом. И что ужаснее всего, это то, что убили, и никто не знает, кто его убил. А убили. Повели его, как и всех арестантов, по распоряжению Масленникова. Масленников, вероятно, сделал свое обычное распоряжение, подписал своим дурацким росчерком бумагу с печатным заголовком и, конечно, уж никак не сочтет себя виноватым. Еще меньше может счесть себя виноватым острожный доктор, свидетельствовавший арестантов. Он аккуратно исполнил свою обязанность, отделил слабых и никак не мог предвидеть ни этой страшной жары, ни того, что их поведут так поздно и такой кучей. Смотритель? Но смотритель только исполнил предписание о том, чтобы в такой-то день отправить столько-то каторжных, ссыльных мужчин, женщин. Тоже не может быть виноват и конвойный, которого обязанность состояла в том, чтобы счетом принять там-то столько-то и там-то сдать столько же. Вел он партию, как обыкновенно и как полагается, и никак не мог предвидеть, что такие сильные люди, как те два, которых видел Нехлюдов, не выдержат и умрут. Никто не виноват, а люди убиты. И убиты все-таки этими самыми невиноватыми в этих смертях людьми. Сделалось все это от того, думал Нехлюдов, что все эти люди... Губернаторы, смотрители, околотошные, городовые считают, что есть на свете такие положения, в которых человеческое отношение с человеком не обязательно. Ведь все эти люди, и Масленников, и смотрители, и конвойный, все они, если бы не были губернаторами, смотрителями, офицерами, 20 раз подумали бы о том, можно ли отправлять людей в такую жару и такой кучей. 20 раз дорогой остановились бы, и, увидав, что человек слабеет, задыхается, вывели бы его из толпы, свели бы его в тень, дали бы воды, дали бы отдохнуть, и когда случилось несчастье, выказали бы сострадание. Они не сделали этого. Даже мешали делать это другим только потому, что они видели перед собой не людей и свои обязанности перед ними, а службу и ее требования, которые они ставили выше требований человеческих отношений. «В этом все», — думал Нехлюдов. «Если можно признать, что что бы то ни было важнее чувства человеколюбия, хоть на один час и хоть в каком-нибудь одном исключительном случае, то нет преступления, которое нельзя бы было совершать над людьми, не считая себя виноватым». Нехлюдов так задумался, что и не заметил, как погода переменилась. Солнце скрылось за передовым низким разорванным облаком, из западного горизонта надвигалась сплошная светло-серая туча, уже выливавшаяся там, где-то далеко, над полями и лесами, косым спорым дождем. От тучи тянуло влажным дождевым воздухом. Изредка тучу разрезали молнии, и с грохотом вагонов все чаще и чаще смешивался грохот грома. Туча становилась ближе и ближе, косые капли дождя, гонимые ветром, стали пятнать площадку тормоза и пальто Нехлюдова. Он перешел на другую сторону и, вдыхая влажную свежесть и хлебный запах давно ждавшей дождя земли, смотрел на мимо бегущие сады, леса, желтеющие поля ржи, зеленые еще полосы овса и черные борозды темно-зеленого цветущего картофеля. Все как будто покрылось лаком. Зеленое становилось зеленее, желтое, желтее, черное, чернее. «Еще, еще!» — говорил Нехлюдов, радуясь наживающие под благодатным дождем поля, сады, огороды.